Так, господа, обещанный интерактив на полчаса, поэтому расчехляйте свои скайпы, готовьте микрофоны и наушники, и минут через пять начинайте звонить. А пока мы попробуем все-таки в прямом эфире дозвониться до народного целителя, что-нибудь излечить себе, ну и, возможно, он даже передаст привет всем нашим слушателям. Кидает трубочку, да? Вторая попытка. Святослав Викторович. Тут со мной Шишков сидит. Мы в прямом эфире сейчас. Передайте привет, пожалуйста. В смысле, не кашляйте? Ах, зараза. Не желает. Он уже изрядно по голосу слышится, что отметил пятницу, Шишков. Алло, Слав. Все. Нет. Конечно, сотовый. Нельзя выходить, звонить в прямом эфире, как заговоренный вообще. Да, да, да. Порванный сотовый. Только если связь нормальная будет. Проклятая земля Николаевна, наверное. Звоним на сотовый целителю. Да все, хрен возьмем. Не хочет лечить наших слушателей. Ну, к сожалению, традиция повторяется. Совершеннейший облом опять. С прозвонками в прямом эфире. Ну, сделаем вывод, и в следующий раз этого не будет.